«Ты меня разочаровываешь, кадет!» — услышал я голос Кави, который потихоньку уже начал ненавидеть. «Конечно, в этот раз у тебя кое-что получилось. Но, кадет, я же тебя предупреждал, чтобы ты прислушивался к своей интуиции. А что делаешь ты? Ты прешь вперед, как разъяренный бык, ни на что не обращая внимания. Я тебя огорчу, кадет. Так ты, пожалуй, домой не попадешь никогда». Я молча поднялся, традиционно проверил целостность горла и не только покрутил головой, но и понаклонял ее то к левому, то к правому плечу. Зло зыркнул на Кави, налившего свой бокал жидкость другого цвета, и, максимально собравшись, опять ступил на тропинку. В этот раз передо мной оказались два противника. Тоже без доспехов, тоже с мечами, как и я, только с полуторниками. Они вышли из леса и как-то очень быстро сократили расстояние. Я встретил их в стойке, которую наставник называл стойкой Вилардита, когда ноги стоят практически параллельно. Одна нога чуть отставлена назад и приподнята в пятке. Правая рука с мечом поднята и согнута в локте. Прелесть этой стойки, как утверждал учитель, в том, что она позволяет и нападать, и защищаться. Поэтому противнику сложно будет понять, что я собираюсь сделать. Эти воины подошли почти одновременно. Один из них, он был в каком-то зеленом жакете, и, по-моему, был чуть повыше своего товарища, чуть вырвался вперед, одновременно занося свой меч для мощного удара сверху. Я сделал небольшой шаг вперед и в сторону, сокращая дистанцию и сбивая его удар, одновременно проводя свой удар мечом наискось от его левой ключицы до живота. Его меч свистнул рядом, чуть правее меня, и воткнулся в землю, а сам он заорал и схватился руками за живот. Я увидел, как алая полоска на его животе, прочерченная моим мечом, как бы нехотя расходится, превращаясь в косой разрез, из которого хлынула кровь и полезло что-то на вид сизое, склизкое и неприглядное. «Наверное, кишки», — предположил я, но рассматривать времени не было, потому что второй напавший уже с криком упускал свой меч на мою голову. «Да, прав был Кави. Очень хорошая стойка, удобная. Из нее очень легко двигаться. Вот я и сделал шаг в сторону и шаг назад. Вернул меч чуть вперед и вверх, согнув руку в локте, но не стал атаковать промахнувшегося врага, посчитав, что это может быть ловушкой. Возможно, я зря перестраховывался, но опыта у меня пока маловато, поэтому я решил с атакой повременить. Кстати, возможно, это было правильно, потому что мой враг не провалился за мечом после промаха, а быстро и технично вернул его в исходную позицию. Теперь он стоял напротив меня в атакующей стойке. Его правая нога была выставлена вперед. Меч, втогнутый в локте правой руки, приподнят и острием направлен мне в голову. Практически сразу последовала атака мечом сверху. Я сделал длинный шаг влево, пропуская его меч рядом с собой и оказавшись напротив его выставленной ноги в так называемой мертвой зоне, и попытался в свою очередь атаковать, но он, увидев мой маневр, быстро сменил позицию, сделал шаг назад, и моя атака тоже не достигла цели. Мы оба вернулись к исходным позициям. Он к атакующей, а я к этакой универсальной, из которой с одинаковым успехом можно и атаковать, и защищаться. Пауза была недолгой. Я только успел бросить один быстрый взгляд на своего противника и подивиться его ушам, расположенным почему-то сверху головы, как он вновь атаковал. Я опять сделал шаг вправо и вновь попытался его атаковать, и все повторилось. Мы опять замерли друг против друга в исходных стойках. Да, нужно было срочно менять стиль боя, а то опыта у меня, можно сказать, что и нет, и в длительном противостоянии он меня точно ухайдакает. Видимо, моего противника тоже посещали подобные мысли, потому что он в этот раз ударил мечом не вертикально, а горизонтально, примерно на уровне груди. Я просто отпрыгнул, разрывая дистанцию и уходя от удара. Да. Прыгать от таких ударов, конечно, можно, но бой так мне не выиграть. Нужно что-то придумать. Между тем мой противник снова приблизился и опять махнул мечом горизонтально. Я так, пока ничего и не придумав, опять отскочил назад. Подставлять под его удар свой меч я не рискнул. А вот следующий удар он нанес по-другому. Я бы даже сказал, что это был не удар, а выпад. Он попытался нанизать меня на острие своего полуторника. Я сделал шаг вправо одновременно с его выпадом и сделал ответный выпад со своей стороны. Мой противник явно не успевал вернуть свой меч, чтобы защититься, хотя и попытался это сделать. Он не успел совсем чуть-чуть. Можно сказать, ему не хватило какого-то мгновения. Но он не успел. Мой меч, видимо, попутно ломая ему ребра, с противным хрустом вошел в грудину. Меч выпал из его руки, и он обеими руками схватился за клинок моего меча, торчащий из его груди. Что он хотел сделать, я не понял. Но глаза его закатились, в уголке рта появилась тонкая кровавая дорожка. Его колени подогнулись, и он опустился сначала на них, а потом вообще завалился на бок. Я нагнулся, чтобы вытащить меч из его тела, когда услышал за спиной знакомое негромкое поскрипывание. Я даже не успел что-либо сообразить, а тело начало двигаться само. Я, не разгибаясь, кувырком ушел вперед, а потом сразу же откатился в сторону и только после этого рывком поднялся на ноги. Что характерно, во время этих акробатических трюков меча у меня в руке не было. Как, впрочем, и в трупе такого незадачливого мечника. Судя по всему, я его успел развеять. И вот теперь, стоя, наконец, лицом к лицу с тем, что меня все время резал со спины... О, поправочка. Не резал, а резали. Их, оказывается, было двое. Так вот, я уже даже не задумываясь призвал свой меч. Ощутил в руке привычную тяжесть, я пару раз махнул им и опять стал в стойку Небенгуд, поджидая очередных врагов. Вообще, приближающиеся ко мне ребята, любители нападать со спины, были странными. Одеты они были в длинные, красные, расшитые золотыми, ну или под золото нитями, халаты, из-под которых виднелись какие-то черные штаны, заправленные в сапоги, у которых мыски были загнуты вверх. На головах у них были какие-то не то шапочки, не то повязки. Лица закрыты повязками, оставляя открытыми только глаза. Кстати, черные. Сейчас я это разглядел уже отчетливо. В руках у обоих были не мечи, а какие-то странные шпаги. Судя по внешнему виду и по тому, как они их держали, довольно тяжелые и длинные. Где-то на треть длиннее моего меча. Они не спеша приблизились, расходясь по сторонам, очевидно, желая напасть сразу с двух сторон, что, можно сказать, гарантировало им победу. Допустить этого я не мог, поэтому, выбрав одного из них, провел против него быструю атаку простым прямым выпадом. Моя атака не вызвала у него затруднений, и он легко, я бы даже сказал элегантно, увел своей шпагой мой меч в сторону, после чего сразу же атаковал тоже прямым выпадом, целя мне в грудь, в надежде, что я не успею вернуть назад меч, чтобы защититься. Ну, я и не успел. Вот только подозревая, что он может предпринять нечто подобное, был готов и, резко повернувшись боком, пропустил его клинок рядом с грудью. Да, он был близок, очень близок. Его клинок спорол ткань моей куртки, а я в ответ ухитрился воткнуть ему свой меч между ребер. Я успел заметить, как его глаза стали стекленеть, но в этот раз я не услышал знакомый свист рассекаемого воздуха, а почувствовал сильнейшую боль в груди. Ее как будто рвало на части. Скосив глаза, я увидел кончик шпаги, торчавший из моей груди. Я совсем забыл про второго. Успела мелькнуть запоздалая мысль, прежде чем я опять в очередной раз умер.